Часть вторая. Глава первая. Понедельник – тяжелый день для тех, кто только-только успел войти во вкус долгожданных выходных, но вынужден с началом недели вновь менять свой ритм, подстраиваясь под неумолимый график будней. Еще более трудное испытание выпадает на долю отважных глупцов, посвятивших условно свободные дни бурным излияниям. Мне же было, напротив, сладко и тепло в мягкой кровати, как ребенку в утробе, в отличие от которого я успел узнать, чем грозит появление на свет. Услышав звук закрываемой Ольгой двери, явно взывавшей к моему стыду, я, напротив, ощутил волну наслаждения из-за своего комфортного и беззаботного положения. После утренних процедур завтрака мне взбрело в голову позвонить на станцию техобслуживания, и я договорился пригнать автомобиль к 10 утра для замены масла, свечей и фильтров. Подъехав к боксам чуть раньше намеченного времени, я отдал мастеру ключи, а сам устроился в кожаном кресле зала ожидания у столика с глянцевыми журналами. Слева от меня сидел мужчина средних лет, поглядывая то в телефон, то на экран огромного телевизора, транслирующего хоккейный матч. Я с опозданием поздоровался, и мы как-то незаметно разговорились. Выяснилось, что зовут его Илья, он индивидуальный предприниматель, приехал на мелкий кузовной ремонт из области. «Со мной из знакомых старается никто в машину не садиться», насмешливо заявил он заметно картавя. «Я за рулем 6 лет и за это время побывал в стольких ДТП, что дуому на полвека хватит. Главное, что ни разу не было моей вины, ни в одном случае. Меня сестра прозвала магнитом для дураков за рулем. Такие дураки, правда, могут легко на тот свет отправить или в реанимацию. Сам посуди. Еду как-то по главной дороге. Вдруг сплава из дворов вылетает на перерез лихач на старом корыте. Я успел притормозить и сманеврировать, чудом избежав столкновения. А через 5-10 метров, проезжая перекресток на разрешающий сигнал светофора, в правое заднее крыло моей машины втыкается блондинка, недавно купившая права. Доли секунды раньше, и удар пришелся бы как раз в область пассажирского сиденья, где находилась жена. Другой раз на загородном шоссе прижался к обочине, уходя от столкновения с вылетевшей навстречу легковушкой, а на нее из придорожного перелеска вылезает грибник и прямо по ходу движения. Экстренно тормозя, я свернул в заросли. Машину убил, но сам практически не пострадал. Хорошо один был. А месяц назад припарковался у супермаркета, только отстегнул ремень безопасности, как чувствую толчок. Вышел и смотрю. Въехал мне в задний бампер минивэн, растрескав его в хлам. Долго ругался с водилой минивэна, потом плюнул, успокоив себя тем, что кузов не задет, а бампер заменить не проблема. Только стал выезжать со стоянки, как подвыпивший идиот ударил мою заднюю дверь переполненной тележкой для покупок, здорово помяв и поцарапав ее. С ним до драки почти дошло, но охрана вовремя вмешалась. «Скажи еще спасибо, что живой», — задумчиво процитировал я поэта. «Да-да, клясть судьбу я не собираюсь. Мог несколько раз погибнуть или стать виновником чужой смерти, что еще хуже. Но пока отделывался испугом и деньгами за ремонт. Тьфу-тьфу-тьфу!» — он потянулся к столу и постучал костяшками пальцев. «Мне и намекали, и прямым текстом убеждали подать машину. От греха подальше. Но не могу я, прикипел. Привык сидеть за рулем, чувствовать мощь двигателя. Лететь вместе с ветхом по трассе, ощущать запах салона, слышать тревожное пищание пахтроника, смотреть на блеск кузова после мойки. Причем я прекрасно знаю, как обойтись без личного авто. Выйдет даже дешевле и хлопот никаких». «Согласен. Все мы, автолюбители, малость помешанные. Найти место для парковки иногда труднее, чем выбраться из запутанного лабиринта. Однако у нас такие хлопоты вызывают скрытые удовольствия. Ха-ха-ха! Правду говоришь», — согласился он еще сильнее картавя. «Я, к сожалению или счастью, не могу похвастаться таким богатым опытом экстремальных дорожных происшествий, но был у меня в жизни период, когда мне в частном порядке пришлось обучать вождению директора мелкой фирмы и его супругу. Эта подработка пришлась как никогда кстати в то время. Дело было до ужесточения требований к индивидуальным инструкторам и сводилось к установке знака «Учебный автомобиль» на лобовом и заднем стеклах и дополнительном зеркале заднего вида для учителя. Трехлетний стаж за рулем у меня к тому времени уже был, и я, чувствую себя асом, начал уроки. Поначалу было скучновато объяснять, как плавно трогаться с места и переключать передачи. Но через недельку-другую у учеников страх потихоньку сменился водительским азартом, Мы стали выезжать на дороге с низкой интенсивностью движения, а вскоре и на улице города. Вот тут-то я понял, на что подписался. Вдохновленные первыми успехами, мои подопечные стали резво маневрировать, ускоряться и тормозить, подражая бывалым шоферам. А у меня ни педали тормоза, ни педали сцепления не было. Приходилось орать даже на женщину в присутствии мужа, иногда матом. Упреков от него, кстати, не было, ведь ему на заднем сиденье жить хотелось не меньше моего, улыбнулся я, добавив. В отличие от сидящей с баранкой жены, можете себе, Илья, представить, сколько невосстановимых нервных клеток погубила эта легкая, как мне казалось, халтурка. И чем закончился курс обучения? Идеально произнеся букву «Р», осведомился он. «Хэппи-энд. Оба сдали экзамены в ГИБДД и до сих пор, насколько мне известно, не попадали в серьезные аварии. При встрече называют меня учителем, хотя они старше меня лет на 10». Так за разговором незаметно пролетел час, и машина была готова. Я распрощался с собеседником, который, в свою очередь, выразил несбыточную надежду на то, что мы обязательно где-нибудь пересечемся. Читать художественную литературу я бросил давно, так же, как серьезно интересоваться кинофильмами и театральными постановками. С определенного времени книжные истории стали казаться мне надуманными и субъективными пересказами писателями своих впечатлений, будто они предлагали отведать уже переваренные их желудками блюда. Вот и теперь, выезжая с территории автосервиса, я убедился в очередной раз в том, что жизнь просто изобилует интересными сюжетами. Надо только уметь присмотреться и прислушаться. В забегаловках, общественном транспорте, на рабочем месте мне частенько приходилось становиться свидетелем блестяще разыгранных миниатюр, сценаристом-режиссером которых выступала сама жизнь, а актерская игра была неподражаема, потому как задействованные артисты испытывали неподдельные эмоции. Дома делать было нечего, и я заехал перекусить в недорогую, но симпатичную кафешку. Заказал лагман с телятиной и легкий салатик на основе пекинской капусты. Помещение кафе, выдержанное в стиле минимализма, с книгами на полках в качестве декора, было пусто, если не считать двух девушек за дальним от меня столиком, на плечи одной из которых спадали черные волосы со светлыми прядями. Сразу вспомнилась Лида. Где она сейчас? Начинает новую жизнь у берегов теплого моря? Наслаждается долгожданной свободой и благополучием? Нет, почему-то не верится в столь радужную картинку. Она, может быть, все сделала верно, если судить с рациональной точки зрения. Но смутное чувство тревоги, появившееся сразу, как я подумал о ней, говорило об обратном. В любом случае, с такими спутниками жизни, как ее дебил, хорошего ожидать не приходится. Поразительно, насколько сильно затмевают разум инстинкты, влюбленность и привязанность. Я сам в этом смысле не исключение. Исключение составляет лишь тот, кто не отождествляется со своими чувствами и понимает механизм их появления и исчезновения. Тем временем официант принес заказанные блюда, и я приступил к трапезе. Из динамиков лилась тихая инструментальная музыка, сквозь которую иногда слышались звуки с кухни. Спустя некоторое время в кафе появился коренастый парень, сразу подсевший к девушкам за дальним столом. Звуки оживленного разговора вперемешку со смехом с их стороны доносились теперь вполне отчетливо. Я доел лагман, рассчитался с официантом, попросив его поблагодарить шеф-повара за вкусный обед, встал из-за стола и направился к выходу. Проходя мимо столика с девицами и парнем, услышал брошенную последним фразу. «Не торопись, дружище, приземляйся к нам», — девицы наигранно захихикали. «Давай выпьем, от чистого сердца прошу». «За рулем», — коротко отрезал я, не глядя в их сторону. «Стоп, не беги, вопрос у меня к тебе». «Ну вот и нашли меня», — первая пришедшая в голову мысль отозвалась вспышкой тревоги в области живота. Чтобы взять себя в руки, я спокойно сел за столик, всем видом демонстрируя невозмутимость, даже легкое презрение. «Девчонки, можете теперь сходить припудрить носик, только не заставляйте ждать, часики тикают», — обратился к двум красавицам крепыш. Это был коренастый, крепко сбитый, коротко стриженный молодой человек лет 30, с небольшим белым вертикальным шрамом на левой щеке круглого загорелого лица. Он напомнил мне танкиста из какого-то древнего советского кинофильма о войне. Про таких, говорят, поперек себя шире. Когда две постоянно лыбящиеся подруги удалились в дамскую комнату, крепыш полушепотом заговорил: «Друг, можешь меня выручить?» «Каким образом?» «Посиди с нами, поддержи компанию». «С какой стати?» «Недавно познакомился с одной из них». Он махнул рукой в сторону туалета. «Согласилась встретиться со мной в полдень понедельника, но при условии, что я приведу нормального приятеля для ее подруги. В противном случае даже разговаривать не будет. А где я в такое время нормального парня найду?» Заметил танкист, не понимая свою бестактность. «Все пашут. Хорошо, хоть тебя отдыхающего заприметил». «У меня дядя миллиардер, могу не работать совсем». «Ух ты, везет же некоторым!» Абсолютно серьезно восхитился крепыш. «Артем!» Он протянул широкую короткую лапу. «Артур», подчиняясь тревожной мнительности, соврал я и машинально пожал его крепкую ладонь. «Уже идут. Короче, Артурчик, зовут их Света и Юля. Моя Света. Ты только не уходи сразу, поболтай, нас послушай. А я пока про нее все узнаю, чем-нибудь заинтересую, найду правильный подход, ключи подберу. Психология», — многозначительно подытожил он. Удивительно похожие друг на друга девушки уселись напротив нас, изучая меня бесстыжими взглядами. Наконец Артем заговорил. «Познакомьтесь с Артуром, золотым человеком и моим хорошим знакомым». «5 минут уже хватает для близкого знакомства?» — притворно вздохнула одна из девиц. «5 минут, 5 минут. Даже в эти 5 минут можно сделать очень много», — попытался шутливо напеть крепыш. «Я обещал, я сделал. Теперь вас двое и нас столько же». «Это все меняет», — одновременно прыснули подружки. «Конечно. Уговор есть уговор», — вполне серьезно отреагировал танкист. Мало-помалу разгорелся ничего не значащий обмен колкостями и полунамеками. Я молчал, чувствуя себя бессловесным домашним питомцем, но почему-то был вполне доволен такой ролью. Пытаясь подобрать ключи к сердцу Светы, Артем сыпал афоризмами житейской мудрости, часто путаясь, мучительно подбирая нужные слова и выражения. Юля, не обращая на меня особого внимания, активно помогала подруге посадить в лужу настырного крепыша, отвечая в меру своих знаний вместо нее на каверзные вопросы и гагача не впопад. Я подумал, что не так уж и плохо, если мое безмолвное присутствие и вправду ненадолго сохранило компанию людей, несущих всякий вздор и наслаждающихся этим. Если же у Артема завяжется серьезный роман, моя миссия будет исполнена вне зависимости от того, как сложится их совместная судьба. «Отвезите меня домой, раз вы за рулем», — прогремел как гром голос Юли, заставивший меня опомниться. Я, видимо, что-то пропустил, так как Артем со Светой уже сидели совсем рядом, негромко переговариваясь, а недовольная Юля нервно рыскала рукой в своей сумочке, несмотря в их сторону. «Поедемте», — ответил я, радуясь возможности улизнуть. Мы неторопливо вышли из кафе и сели в автомобиль, не услышав никаких возражений от Артема и Светы. «Куда едем?» «Олимпийский проспект, дом 7». «Далековато», — подумал я, а вслух сказал. «Не боишься подругу оставлять с этим мужиком?» «Лучше бы спросил, не боюсь ли я садиться в машину к незнакомцу», — перешла на ты Юля. Миловидная крашеная блондинка лет 20, чуть склонная к полноте, бессовестно смотрела на меня большими серыми глазами, распространяя по салону нежное благоухание дорогого парфюма. Неожиданно мной овладело смущение, свойственное скромному подростку, попавшему в общество опытных прелестниц. А я был уверен, что такие казусы остались в далеком прошлом. Помню, как 15-летним отроком загорал на пляже со своим одноклассником Колей, когда на мою беду к нам присоединилась его 16-летняя сестра с 2 подругами. Благодаря бурлящим гормонам все 3 девушки в предельно откровенных купальниках казались мне воплощением красоты и сексуальности. Усевшись с ними за карточную игру, я старался не поднимать глаз, краснея каждый раз при упоминании своего имени. Основательно поджарившись на солнышке, все побежали купаться в уже начинающую зеленеть прохладу реки. Вдоволь нарезвившись, выскочили на берег. Мы с Коляном сразу рухнули на горячий песок, а 3 девчонок, тесня друг друга, долго устраивались на большом покрывале, меняя конфигурацию своих обнаженных тел, то вставая на колени, то ложась на бок, будоража мое воображение эротическими позами. Но самое постыдное случилось позже, когда они вздумали закопать меня и Кольку в песок. Причем мой друг, обозвав сестру чокнутой, убежал к воде, а я остался лежать, не решившись им перечить. Пока надо мной выдружался песчаный холм, я чувствовал прикосновение мягких ладошек, вдыхал аромат их волос, смотрел на выпадающие из купальника в груди и слушал неторопливый разговор, абсолютно меня не касающийся. Видимо, сумма этих факторов, помноженная на половое созревание, заставили меня почувствовать тесноту в плавках, как раз в тот момент, когда было принято решение освободить меня из плена песчаной могилы для последующего омовения в реке. Пытаясь избежать катастрофы, я начал громко протестовать и огрызаться при любой попытке прикоснуться к миниатюрному кургану надо мной, уверяя, что буду лежать так еще долго, вызывая недоумение и смех девушек. Уж не знаю, догадались ли они о моем пикантном положении, но тогда я был в этом совершенно уверен, что делало мое лицо пунцовым от глубокого смущения. Позже мне все-таки пришлось попросить загадочно улыбающегося Колю откопать меня, что он и сделал. «Куда так несешься? Не хочу на тот свет сегодня», — завизжала Юля. «Фу ты, черт! Штрафов, похоже, насобирал коллекцию», — раздосадованно выпалил я, сбрасывая скорость. «Когда улетаю вместе с мыслями далеко, забываю про дорожные знаки и камеры, а режим автопилота настроен у меня на быструю езду. Пока за рулем, никуда не улетай или высади меня». «Хорошо, не волнуйся. Ты, я вижу, часто из реальности выпадаешь. В кафе всю дорогу был где угодно, только не с нами. Кто знает, где она, эта самая реальная реальность? В смысле? В смысле, какая из них подлинная? Та, в которой мы сейчас находимся, в отличие от прошлого, будущего и прочих фантазий. Не знаю точно, куда тебя уносит. Сейчас мы находимся в том, что каждую секунду становится прошлым, а конечная цель всегда находится в будущем, как твой дом на Олимпийском проспекте. Так что та реальность, которую ты подразумеваешь, состоит из образов прошлого и будущего в голове. Не знаю, чего ты куришь, но сон от реальности отличить нетрудно. Ну и как? Серьезно спрашиваю и буду бесконечно благодарен, если просветишь. Сон заканчивается с пробуждением, а реальность существует всегда. И в реальности события развиваются последовательно, тогда как во сне время и расстояние могут совсем не существовать. Юля небрежно откинула волосы назад, довольная своим ответом. «Ты думаешь, блондинки ничего в этом не понимают? Ошибаешься. Теперь каждый чайник напичкан информацией». И то, и другое состояние подобно чтению абсурдной книги с открытым концом. Во сне мы каждый раз начинаем с произвольно открытой страницы, а наяву соблюдаем последовательность, делая паузы и оставляя закладки. Но что это меняет по существу? Ничего. Если говорить о расстоянии, то все зависит от способа перемещения и состояния сознания во время этого процесса. Уже сегодня с помощью интернета можно мгновенно оказаться во многих местах планеты. Представляешь, что нас ждет лет через 50? «Смотри, смотри!» — прервала она меня, показывая рукой в сторону обочины. «Тормози!» — ее голос сорвался на визг. «Не надо кричать!» Я перестроился вправо, остановился у бордюра и включил аварийную сигнализацию. Юля моментально выскочила из машины на придорожный газон. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Пройдя назад несколько шагов, я подошел к ее склонившейся над черно-рыжей собачкой фигуре, которую она поглаживала по голове дрожащей рукой. Широко раскрытые от боли и шока карие глаза песика и его содрогающиеся в конвульсиях тельце быстро прояснили общую картину. По всей видимости, одна из впереди идущих машин ударила бампером или переехала конечности животного, отбросив его с проезжей части. «Миленький, как же так?» — причитала Юля, роняя на короткую шерсть собаки крупные слезы. «Потерпи, хорошенький, сейчас что-нибудь придумаем». «Олег, что стоишь?» — рявкнула она уже в мой адрес. Надо признаться, меня поразила такая вспышка эмпатии у слегка надменной, как казалось Юлии. «Ветврач нужен, сами мы здесь бессильны», — констатировал я тихим голосом. «Едем в клинику, нельзя его бросать здесь. Спать не смогу, если не поможем». Я достал из багажника фрагмент недавно снятого с кресла чехла, на который мы аккуратно уложили трепещущее теплое тело. Юля подняла его и понесла к машине, будто младенца, а я, забежав вперед, быстро открыл перед ней заднюю дверь. «Гони к стадиону «Спартак», там ветеринарная клиника есть». «Где конкретно?» «Покажу, когда до стадиона доедем». Пытаясь выиграть время, я помчался второстепенными дорогами, заметно срезая расстояние. Однако мне постоянно приходилось притормаживать, чтобы совсем не угробить подвеску на ужасном асфальте, вернее, на том, что от него осталось. Последний раз этими путями я пользовался довольно давно, когда дорожное покрытие еще не пришло в такую негодность. На одном из нерегулируемых перекрестков дорог чудом избежал столкновения, не пропустив стремительно приближавшийся справа раритетного вида тарантас. Все это время сзади до меня доносились фразы «чуть-чуть осталось», «скоро будем», «сейчас укольчик сделают и боль утихнет», «дядя нас быстренько довезет». Когда запах псины уже полностью перебил манящий аромат ее парфюма, перед нами выросли мачты освещения стадиона. Юля чуть подалась вперед и очень понятно, без лишних фраз и эмоций, будто опытный штурман, объяснила мне расположение ветлечебницы и как к ней удобнее подъехать. «Ты разве из этого района?» «Жила здесь когда-то в лачуге ветхого фонда, пока не расселили». «Ясно. Тормози, приехали». Здание клиники представляло собой длинное одноэтажное здание из светлого кирпича, над одной из дверей которого висела зеленая вывеска приемного отделения. Я хотел помочь Юле, но она дала понять, чтобы не мешал, и сама понесла укутанного в серую материю пса к больничным дверям. «Я теперь сама разберусь, не мешай. Иди в машину и жди, если хочешь. А лучше уезжай», — сообщила она на ходу. Девушка будто знала мои мысли, ведь мне и вправду не хотелось окунаться в гнетущую атмосферу неутешительных диагнозов и слезных переживаний. Я успокоил себя тем, что сделал все от меня зависящее, недолго думая, сел в машину и с легким сердцем поехал домой, прикидывая, какой десерт лучше подойдет к вечернему чаю. По дороге подумал, насколько все-таки верны многочисленные поговорки и цитаты, убеждающие нас не судить людей по первому впечатлению, которое они производят. Вот и Юля казалась мне поначалу пустой балаболкой, ищущей романтических приключений на свою круглую попку. А в итоге я увидел девушку с большим сострадательным сердцем, единственную из многих проезжающих, бросившуюся на помощь живому существу и готовую жертвовать ради него своими силами, временем и средствами. Добравшись до дома, я полез на сайт автоинспекции, чтобы посмотреть накопившиеся у меня штрафы, но ни одного не обнаружил. Правда, особой радости по этому поводу не испытал, так как знал, что, скорее всего, подробный отчет о моем сегодняшнем лихачестве появится через пару суток. Потом послал Ольге сообщение, в котором известил о покупке тортика, и строго-настрого запретил ей задерживаться после работы. Заглянул на интернет-форум, где Шумахер уже затеял новый грандиозный спор с атеистами по поводу непогрешимости священных текстов и обнаружил одно личное сообщение от участника под ником Розенбом. «Приветствую, Олег. Я один из участников группы искателей, посетить которую тебя уже пригласила Ситара. Так как в прошлое воскресенье ты не смог присоединиться к нам, то я рискну задать вопрос в личной переписке на форуме. Дело в том, что с некоторых пор у меня появилось настоящее отвращение к миру. Я вижу вокруг себя насквозь фальшивых людей. Меня выворачивает от их постоянной лжи, нежелание быть собой, лицемерие, неприкрытые злобы, агрессии, зависти, отсутствие малейшего интереса ко всему, что выходит за рамки их скудного представления о благополучной жизни. Книги, душеспасительные разговоры и различные техники медитации, не дающие сколь-нибудь заметного и продолжительного облегчения, опротивили мне еще больше. Безумная гонка за материальными благами и карьерный рост не интересовали меня никогда, как и создание семейного очага. Стоит ли говорить, что чувствует такой человек, как я, среди людей? И как они, люди, относятся ко мне? Думаю, нет. Поэтому хочу узнать твое мнение по поводу моего решения удалиться от мира и поселиться где-нибудь в глуши. Купить домишко в забытой богом деревеньке и жить на подножном корме. Руками я работать умею, как мне кажется, ленивым никогда не был, так что с голода не помру. Ребята из нашей группы, как и мои родители, пытаются отговорить меня, мотивируя это тем, что, бросив институт, без достойного занятия, профессии и спутницы жизни, я там просто-напросто сопьюсь и сгину. Очень бы хотелось узнать твое мнение по такому важному для меня обстоятельству. Может быть, тебе приходилось принимать подобные решения? В любом случае буду благодарен за ответ. Честно говоря, я немного опешил, дочитав сообщение до конца. С какого перепугу они там решили, что я компетентен в таких вопросах и имею право раздавать советы по таким серьезным проблемам, от которых зависит судьба человека? Мой спор с Шумахером отражал исключительно мое мировоззрение на тот момент, без всяческих претензий на истину в последней инстанции и уж точно не имел целью возвыситься в чьих-то глазах, до уровня наставника. Но промолчать в ответ на искреннее послание я, разумеется, не мог, потому решил честно изложить свои соображения по поводу возможных последствий его выбора. «Здравствуй, уважаемый Розенбом. С большим интересом прочитал твое письмо, потому как не понаслышке знаю состояние, при котором весь окружающий мир становится холодным и враждебным по отношению к тебе. Но что я? Как мне кажется, большинство мыслителей и духовных искателей не избежали подобной участи. В связи с этим я могу тебя, Розенбом, только поздравить, так как настоящее восхождение начинается с отвращения к той картине мира, которую мы привыкли создавать сами своим воображением. Ты знаешь не хуже меня, что весь видимый мир является проекцией ума. На самом деле он даже не существует. Это означает отсутствие у него какой-либо силы угнетать или раздражать тебя, кроме той, которой ты наделяешь его сам. Одно только понимание этой замечательной истины уже здорово облегчает нахождение в социуме. Не жди от своей проекции счастливых дней и заманчивых предложений. Не обнадеживайся будущим, иначе будешь обманут, ведь подобная надежда – обратная сторона разочарования и уныния. Ты божественный источник, проживающий интересный сон в качестве человека. Счастье, радость и блаженство – твоя вечная природа, твоя основа, затуманенная умствованием и тотальной вовлеченностью в игру иллюзорных форм. Бесполезно пытаться прятаться и избегать обстоятельств, вытекающих из ошибочного мышления. Где бы ты ни оказался, ум с неизбежностью воспроизведет адские декорации, пока он не взят под контроль твоей истинной природой. Исходя из сказанного, мой совет таков: оставайся в мире, но будь не от мира. Попытайся разглядеть его скоротечную игру, которая не может никак ранить осознавшего свою подлинную природу человека. Не считай себя незаслуженно обиженным судьбой, не отождествляйся с бренным телом, увидь в каждом живом существе свет того же источника, которым являешься сам, каким бы скверным это существо тебе ни казалось. Пойми, Розенбом, твое тело отрабатывает свою карму, но ты здесь совершенно ни при чем. Поэтому спокойно наблюдай за всем происходящим, как за увлекательным шоу. Уверен, скоро ты почувствуешь наслаждение от своего сегодняшнего положения. Прежде чем отправить сообщение, подумал о том, не сделаю ли я хуже парню, не запутаю ли его своими формулировками. Может, лучше посоветовать ему найти занятие по душе. А там, глядишь, и жизнь начнет налаживаться, друзья появятся. Решил, что вряд ли. Он, судя по всему, услышал тот призывный набат, увидел сквозь бурю и мглу проблеск маяка, неумолимо зовущий к родному причалу. И теперь все попытки увлечь его мирскими радостями и соблазнами будут так же нелепы, как желание заинтересовать многолетнего ценителя дорогого вина дешевым пойлом. Тут одно из двух. Парень или найдет путь к самому себе, или будет маяться всю жизнь. Третьего не дано. Отправив сообщение, я пошел выпить минералки, после чего чуть было не отрезал себе кусочек тортика, настолько сильно мне захотелось сладкого, но вовремя смог взять себя в руки, утешаясь лишь мыслями о скором чаепитии с Ольгой. Жестокая схватка с соблазном чревоугодия оказалась такой изнуряющей, что мне ничего не оставалось, как забыться сном на диване. Разбудил меня пронзительный свист закипающего чайника. «Поднимайся, второе пришествие проспишь». Ольга легонько потрепала меня по волосам и пошла на кухню. Я медленно встал с дивана, прогоняя дрему, посмотрел на часы и пошел умываться. У нас сотрудница в свой день рождения на работу принесла торт собственного приготовления, салатики и домашнюю настойку. Разливая по чашкам чай, говорила супруга. Вечером многие угостились, а на следующий день по всему офису поползли сплетни, что кто-то бегал в туалет всю ночь, другого рвало, как от поддельной водки, а третьему даже скорую пришлось вызывать. «С тобой ничего такого вроде бы не было. Разве ты отказалась от угощения?» Приступив, наконец, к поглощению десерта, спросил я. «Я больше других слопала», — она взяла театральную паузу, интригуя меня. «Понял, понял, дело было не в съестном. Точно, и не в алкоголе. Дело было в виновнице торжества, а точнее в тех, кто ее терпеть не мог и ждал только подходящего момента. Они нарочно и распустили слухи, не упустив возможность больно ужалить неплохую женщину, пусть немного своеобразную. Тебе ли, дорогая, не знать, что отношения между людьми по большей части характеризуются завистью, злопамятством, злорадством и плохо скрываемой злобой? Если же человек превосходит окружающих в талантах, умственных способностях или финансовом благосостоянии, подобные чувства по отношению к нему возрастают многократно. А твоей сотруднице, видимо, хватило для подобного к себе отношения просто быть собой, резюмировал я, доедая сладкий треугольный кусочек. Тебе бы лекции читать на полставки или телефон доверия на дому зарегистрировать частным порядком. Думаю, не стоит, ты моя аудитория, и только от тебя я хотел бы принимать звонки. После чаепития мы переместились в зал и включили телевизор. Развлекательное шоу было настолько примитивно и фальшиво, что я не удержался и высказал Ольге все, что думаю по поводу пустого провождения времени за просмотром передач для откровенных идиотов, хотя ранее обычно воздерживался от своих оценок в связи с этим. «Ну знаешь, после трудового дня не все хотят созерцать высокое искусство», — злилась на меня жена. «Разве речь идет об искусстве? Я говорю об элементарной ментальной гигиене. После недельки-другой такого вот телевизионного расчеловечивания и зомбирования мы разучимся думать и будем подобны животным во власти примитивных инстинктов полностью. Предложи другое развлечение. Книжку почитай или лучше аудиокнигу послушай. Они полезны для глаз, врачи говорят. Несколько выдающихся книг в разных жанрах я уже прочла. Боюсь, что остальные вряд ли произведут на меня большие впечатления, потому как планку поднимать выше уже некуда. Оригинальное отношение к литературе. Я весьма оригинальная девушка со специфическими вкусами. Однако новые театральные работы тебя почему-то прельщают, как и бесконечные выставки. Неужели там верхняя планка до сих пор не установлена? Посещение театра или выставки – это церемония, включающая в себя трепетные ожидания, облачение в красивые платья, знакомство с новыми людьми, наслаждение игрой артистов, обмен мнениями и многое другое. С чтением литературы это сравнивать невозможно. Причем я не настаиваю, что одно лучше другого, просто каждому свое. Хорошая книга может породить целую вселенную у тебя в голове с дорисованными собственным воображением персонажами, способными вызывать самые разные чувства и эмоции. У меня нет потребности в выдуманных вселенных, вполне достаточно той, в которой выпало счастье родиться. Здесь чувств с эмоциями хватает на всех с излишком, даже чересчур. Поэтому я никогда не понимала тех, кто постоянно искал новые ощущения, расширял сознание, выдумывал свои идиотские миры, а потом исчезал в них навсегда. Некоторых чудом удалось вытащить, но они уже были заметно покалечены своей не в меру разыгравшейся фантазией. Как по мне, то это одна из тяжелейших разновидностей наркомании, где наркотиком выступает вымышленная реальность, обманывающая красотами своих миражей тех, кого пугают трудности настоящей жизни. Думаешь, авторы произведений, по которым ставят твои спектакли, не балуются этим наркотиком? Знаю наверняка. Режиссеры, актеры, критики и прочий театральный народ очень практичен и живет в реальном мире. Иначе и быть не может. Подумай сам, сколько умственных и физических сил уходит на постановку детского утренника, не считая бюрократических согласований разного рода. Здесь всему коллективу приходится быть абсолютно рациональным. Что до авторов произведений, то я с ними не знакома, сказать конкретно ничего не могу, да и не хочу отнимать хлеб у мемуаристов. Я хотел язвительно заметить ей, что личное общение с настоящим автором, даже краткое, дороже всей болтовни в околотеатральной тусовке, но воздержался. Совсем не обязательно лично знать художника, чтобы оценить его масштаб. Большинство талантливых работ, не говоря о гениальных, созданы воображением и просто перенесены из головы автора на внешний носитель информации. Даже если за их основу взято подсмотренное событие или исторический факт. Некоторые считают гениального художника лишь проводником божественных энергий, что только подтверждает его полное погружение в те сферы, которые принято называть вымышленными. Может, с гениями так и происходит совершенно естественным образом, но нам, простым смертным, приходится иметь дело с реальным миром, а не тужиться, выдумывая никому не нужные альтернативные вселенные. Реальный мир создан твоим воображением, иначе откуда бы он взялся? Ну все, хватит, опять завел старую шарманку. Лучше давай посмотрим какой-нибудь фильм в онлайн-кинотеатре, раз шоу настолько низкопробное. Что у нас сегодня на афише? Любовный детектив с хорошим концом. Не поясничай. Я даже не знаю, честно говоря, на какой фильм не жалко потратить 2 часа жизни. Сегодня на гора выдается такое количество кинопродукции, не говоря о бесконечных сериалах, что синематограф как вид искусства стремительно обесценивается. Найти стоящую картину в океане ширпотреба иногда помогают отзывы критиков. Однако все чаще их предпочтения не совпадают с моими. Да и надоело вникать в смысл какого-нибудь артхаусного или сюрреалистического фильма, пытаясь понять задумку режиссера. Да, безвыходная ситуация. Кино ширпотреб или заумный артхаус. Телевизионные передачи вообще дешевка. Как же быть? Найду я неплохую ленту, Оля. Но дело ведь не в этом. Для чего смотреть еще чужой сон в своем собственном сне, захламляя голову ненужной информацией? Только для того, чтобы пощекотать чувства и вызвать на пару минут эмоции? В последнее время я все чаще замечаю, что жизнь гораздо интереснее надуманных сюжетных схем и предоставляет каждому в достатке переживаний. Не мне тебе говорить. Что я слышу? Ты ли это? А как же твоя пламенная любовь к виртуальной реальности? Картинно всплеснула руками Ольга, округлив глаза. Я и не подозревала, что живу с такой ветреной натурой. Не умаляя многочисленных достоинств кинематографа, надо признаться, что всемирная паутина — явление совсем другого порядка, отдельная вселенная, вытесняющая на обочину походы в кинотеатр и сидение у голубого экрана. Но в целом ты, дорогая, права. Чем больше я полагаюсь на естественный ход вещей, не пытаясь по поводу и без повода изменить его в свою пользу, тем яснее вижу красоту и уместность череды событий. Мне даже теперь кажется, что живущий затворником у черта на куличках одиночка испытывает ту же гамму чувств, которая доступна обласканному славой богемному полубогу в столице. Но это ты, парень, загнул. Ничуть. Ты, Оля, содержишь в себе целый мир чувств и эмоций, которые раскрываешь посредством внешних стимулов, игрой актера, например. Отшельник же просто не использует привычные для нас раздражители. Но его чувства обязательно прорастут раньше или позже причудливым соцветием. Тем более, что у него отсутствует серьезная зависимость от мощных импульсов из окружающего, какая сформировалась у живущих среди соблазнов большого города. То есть теперь ты ратуешь за монашескую жизнь? Во-первых, я говорил о затворниках и отшельниках, а не о монахах. Во-вторых, я не хотел показать превосходство одного образа жизни над другим, но пытался донести до тебя глубинное единство жизни и остроту сопутствующих ей переживаний вне зависимости от статуса и занятий человека. В-третьих, не считай себя умнее других. Твоя мысль понятна, тем более не нова. Ничего по-настоящему нового никто сообщить не может. Все находят одно и то же, только описывают немного по-разному. Я с тобой согласна в общем и целом. Но все равно не могу считать жизнь бродяги и принца равнозначными в плане пережитых впечатлений и событий. «Опять 25», — притворно злился я, подспудно наслаждаясь беседой. «Да, они не равны в том плане, который ты имеешь в виду. Значение имеет лишь то, насколько счастливым чувствует себя и тот, и другой. Бродягу мог осчастливить глоток хорошего виски, а принца, возможно, выводил из себя кособрошенный взгляд лакея. Многое зависит и от характера каждого». «Следуя твоей логике», — с ехицей вставила Ольга, — «сумасшедшие самые счастливые». «Что за отвратительная привычка искать логические нестыковки в божественном откровении?» — еле сдерживаясь от смеха, назидательно заявил я. «Дай тебе в руки Библию, ты моментально бы нашла кучу противоречий». «Но ты сам используешь логику в своих рассуждениях», — ее голос блеснул металлом. «Ты, Оля, принимаешь пирамиду из слов слишком серьезно. Уверен, что самые замысловатые комбинации звуков и букв не могут ускорить или подменить собой необъяснимый процесс пробуждения. К тому же я не лектор, не философ, не учитель. У меня нет задачи навязать тебе свои взгляды, сглаживая острые углы и проясняя непонятные моменты. Я всего лишь делюсь своими мыслями и переживаниями, которые ничего ни для кого не значат, кроме меня. Для чего я это делаю? Не знаю. Возможно, хочу простого человеческого общения с близким человеком. А извергаемый мною словесный поток — лишь повод почувствовать невидимое глазу единение между нами. Но сам по себе совершенно ненужный. В идеале мы могли бы молча сидеть рядом, отдавая дань ароматному чаю, при этом испытывая те же чувства, что и во время беседы. Что ж, честно признаться, мне довольно комфортно находиться рядом с тобой, вопреки множеству разногласий, возникающих во время обмена мнениями, признала Ольга, смягчившись. «Вот и чудненько, поскольку все, кроме этого ощущения, полная ерунда», — воскликнул я, а потом про себя добавил. «Да и оно в конечном счете пустяк». Вдруг пропало электричество, и комната погрузилась во мрак. Я вышел на балкон, увидев отблески уличных огней в черных зеркалах соседних окон. Возникло ощущение, будто многоквартирный дом потерял сознание в разгар вечерней суеты. Через несколько минут подача восстановилась, и мы вынырнули на свет из темной глубины, словно обновленными, радостными от возможности видеть друг друга и совершенно забыв о моментально потерявшем свою актуальность разговоре. Немного помолчав, Ольга предложила потихоньку перебираться в спальню во избежание недосыпания и опоздания на работу. Еще один незабываемый вечер утекал сквозь пальцы, согревая меня напоследок своим обещанием надолго поселиться в памяти, делаясь там со временем все прекраснее.